Давайте ворону жечь, — предложил Калан, оглядывая товарищей. Мальчишки промолчали. Все они слышали от старших, как в старину полили живую ворону на огне и как умирала она в страшных муках, а присутствовавшего тут вора начинала корежить, ломать суставы его ног и рук. — Я сказал, кончай, — повторил Донде. — Резина цела, нет среди нас вора и не будет. Тут прибежал запыхавшийся Пупа, куда-то исчезнувший в начале неприятного разговора, и сообщил весело. — Театр сейчас будет, пошли смотреть. Мальчишки мигом повскакали с мест. — Где? Как театр? Спектакль, что ли? — Театр, театр, говорю вам, — отмахивался Пупа. Потом, пожалев друзей, стал рассказывать. — Бригадир, ну, пузан этот! Поспорил с одним рыбаком на буханку хлеба, что съест зараз 12 карасей. — Да ну! 12! Крупных! Ну, не знаю, каких! Сам пузан чистил карасей. Пупа обернулся, почему-то посмотрел в глаза Калана. — Опять пузан, — подумал Калан. — Мать Калана варит 15 карасей, — продолжал насмешливо Пупа. — На всякий случай, пузан после 12 карасей должен выдать поллитровую кружку чая. — Ого, не лопнет! На кухне хлопотала мать Калана, готовила ужин. Рядом с большим бригадным котлом булькала кастрюля с 15 карасями. А в бараке собрались все рыбаки, свободный отдел, расселись на нарах. Женщины тихо хихикали, шептали что-то на ухо друг другу. Неугомонные мальчишки и девчонки позади взрослых хохотали во все горло, устраивали кучу малу. Пузан сидел один за длинным столом, улыбался и весело шутил. Он всегда улыбался, выставляя на показ серебряный зуб. Коронка была обыкновенная, стальная, но няргинцы принимали ее за серебро. Пузан единственный здесь рыбак с таким зубом. Что и говорить, мальчишки завидовали ему. А Пузан подзуживал рыбака, с которым поспорил. Ну что, жалко хлеба? Что 12 карасей? Сейчас закинем невод, вот тебе караси. А хлеба попробуй достань, может, передумаешь? Струсил, что ли, спросил кто-то. Да мне что? Пузан выпятил большой живот, похлопал по нему обеими ладонями. В это время мать Калана внесла дымящуюся кастрюлю, улыбнулась Пузану. «Ишь ты, подбадривает!» — услышал Калан шепот впереди сидящей женщины. У Никта выбрала самые объемистые миски, стала в них выкладывать карасей. 7, 10, 12 — считал весь барак. 5 мисок потребовалось для 12 карасей. «Уху подливай, нечего!» «Да он сам без ушицы не обойдется!» Пузан подвинул к себе миску, сверкнул серебряным зубом. Все придирчиво следили за тем, как он ест. «Ты давай кости обсасывай, нечего. Головы тоже обсасывай». Пузан уничтожал карасей одного за другим и опять весь барак считал. 3, 7, 8. После 9-го карася Пузан перестал улыбаться. После 10-го устроил передышку. Но барак запротестовал. Зрители не хотели антракта, требовали продолжения спектакля. Пузан доел 12-го карася, обвел барак помутневшими глазами, вытащил из кастрюли 13-го, выпрямился, будто проглотил палку. Он съел 13-го карася, выпил кружку чая и пополз по нарам на свою постель. Вот это Пузан! 13 карасей! Обжора ваш Пузан! Дурак он! Из-за буханки! Ну, сегодня ночью ему будет не до уникты. Чем бы залепить уши, чтобы не слышать разговор женщин? Куда бы исчезнуть, чтобы не встречать мать Пузана? Скорей, скорей бы уехать с этого заездка. Калан выбрался из барака вместе с друзьями. Подбежала Галинка. Агакан, Калакан, Ты почему не приходишь ко мне, к маме? Я так скучаю по тебе. Правда, что ты завтра уезжаешь? Надолго? Чего молчишь? Почему ты стал такой неразговорчивый?» Калан провел сестренку на берег, где шуршал листвой тальника ласковый ветерок, и комары меньше надоедали. «Не молчи, говори!» — требовала Галинка. Калан взял ее под мышки и поднял над головой. «Ой, Калан, ой, какой ты сильный, как папа! Папа меня так поднимал, потом подбрасывал. Ой, как страшно было! Не надо, Калан, я боюсь, не надо, ты уронишь!» Калан подбросил несколько раз сестренку, запыхался, опустил ее на землю. «Калан, почему так долго нет письма от папы?» «Папе некогда писать письма, он фашистов бьет». «Агакан, а что такое бронь?» «Зачем тебе?» «Не знаешь?» «Танк ты видела в кино? Так вот, танк — это трактор, одетый в крепкую сталь. Это одежда и есть броня». «Что, этот бригадир, который съел 13 карасей, в такую бронь одет?» «Кто тебе сказал?» «Я слышала, что он бронь имеет и важничает поэтому». «А ты не подслушивай, что взрослые говорят». «Ладно», — легко согласилась девочка и тут же перешла совершенно на другое. «Ох, Агакан, как я скучаю по папе!» «Может, по бабушке?» «И по бабушке тоже. А ты знаешь, тетеньки тут нехорошие. Говорят мне, уезжай домой к бабушке. Маме ты мешаешь!» Калан побледнел, сжал сразу вспотевшие кулаки. Он отвернулся от сестренки, чтобы она не видела его лицо. «Ты не слушай их!» — прохрипел он. «Мама тоже так говорит. Калан, ты не уезжай, мне без тебя скучно будет». «Я на работе, надо ехать. Пошли, ужинать зовут». Галинка вскочила, обняла брата за шею и повисла на нем. «И тебе не стыдно?» — засмеялся Калан, поднимая ее на руки. «Взрослая, большая, говоришь, а сама что делаешь?» «А ничего, ты сильный, Калан, и можешь меня на спине возить». За длинным столом галдели ребята. Пупа принес миску Калана, подозвал его, сказал. «Удав лежит, 3 дня будет отлеживаться, переваривать карасей». «Пупа, удавы не едят карасей», — засмеялся Боря. «И правда удав», — подумал Калан о Пузане. Свернулся в клубок, лежит, отлеживается. «А ну ешьте скорее и на боковую», — прикрикнул Донда. «Утром рано выезжаем». После ужина, когда барак готовился ко сну, Галинка позвала брата, сказала, что его ждет мать. Калан пошел на кухню. «Ты завтра уезжаешь, а не подходишь попрощаться?» — тихо проговорила мать. «Чего прощаться? Не на фронт ухожу», — раздраженно ответил Калан. «Зачем ты так, сын? Чего ты сердишься? Ты не слушай, что говорят злые языки. Мама, я уже взрослый. Неужели ты этого не понимаешь?» Калан больше не мог промолвить ни слова. Он чувствовал дрожь во всем теле, знал, что следующие слова будут об отце, что слова эти будут высказаны запальчиво со слезами, а он не хотел, чтобы мать с сестренкой видели его слезы. Ночью Калану приснились подбрасывающие его мускулистые сильные отцовские руки и большие распахнутые глаза матери. Он взлетал над головой отца и слышал тревожный голос матери. «Зачем так высоко? Ну зачем? Разобьется!» «Зачем ему разбиваться?» — смеялся в ответ отец. «Он фантазер, пусть летает!» Калан смотрел сверху на них. «Ах ты мой колокан!» — кричал отец. «Ах ты мой летающий колокан! Лети ко мне!» Барак проснулся рано. Первой поднялась у Никта, за ней пожилые женщины. Мужчины, сидя на нарах, закурили трубки. Последними проснулись мальчишки и девчонки, разбуженные громким разговором, смехом взрослых. Эпроновцы быстро собрались в путь. Утро выдалось пасмурным. После долгих солнечных дней погода портилась, низкие серые тучи обложили небо, стало прохладно и тоскливо. Варяг медленно полз против течения. Впереди раскрылась широкая водная гладь Джелунского озера, в котором летом жирует рыба. На озере приличные волны, дует южак, встречный ветер. Эпроновцы налегают на весла, ладони уже горят с непривычки. Донда, сидевший за кормовым веслом, встревоженно глядит на озеро, на серые волглые тучи. Он загоняет лодку в густой тальник и объявляет перекур. Заядлые курильщики Васька, Ник, Николай, Пупа и Моисей с наслаждением затягиваются козьей ножкой. «Да, ребятишки, сегодня нам не повезло», — говорит Донда, оглядывая небо. «Дождь собирается». Демьян, укрывшись дождевиком, спит. «У нас парус и кусок брезента, больше нечем нам укрыться. Что будем делать?» Эпроновцы сделали вид, что не поняли вопроса. «Я спрашиваю, что делать? Может, возвращаться обратно?» «Не, не будем возвращаться, нет». Донда вытащил трубку изо рта, выбил пепел о борт лодки и спрятал в карман. «Эпроновцы, одно слово!» — усмехнулся одобрительно. «Сталкивайте лодку!» Ветер упруго уперся в затылок гребцам. Волны зашлепали о плоское дно варяга. 8 пар весел едва продвигали тяжелый неводок. Первым стал сдавать Моисей. «У меня мозоли!» — захныкал он. За ним приуныли Мишка с Ник Николаем. У Калана на ладонях тоже мозоли, правда, затвердевшие. Это еще от мотыги, лопаты и тяпки. Под насмешливо издевательским взглядом проснувшегося Демьяна ребята перевязали ладони, чем попало. Закапал мелкий дождь. Ветер утих. «Что будем делать?» — спросил Донда во время второго перекура. «Ты, начальник, сам решай». «Упрямые. А мозоли полопались?» «Ты приказывай, зачем медлишь?» «Скоро речка Синда, самый маленький заездок, там решим». «Эпроновцы, держаться!» — шепнул Боря. Старые дождевики не спасали от нудного дождя. В Синду, в узкую протоку шириной 10 метров, команда добралась усталая, мокрая до последней нитки. Мальчишки дрожали, зуб на зуб не попадал. Никто из них никогда не испытывал такого озноба летом. Раньше им казалось, что люди мерзнут только зимой, в мороз. Они собрали плавник, не успевший промокнуть тальник, разожгли большой костер, а возле него из паруса и брезента соорудили навес. «Ну, как засонили же боки, мозоли болят?» — спросил Донда. «Ноют», — ответил за всех Моисей. «Завтра кости ломить будет. Это только начало. Скоро рыба станет штурмовать заездки, тогда день и ночь вкалывать придется. Придем в Геринду, кто отказывается со мной работать, может уходить». У Донды опять суровое, жесткое лицо, пронзительный взгляд. «А зачем ты нас пугаешь? Делаешь такое страшное лицо?» — спросил Калан. «Можем испугаться и сбежать. С катертью дорога». «Я уйду», — заявил паренек, которого Донда последним принял в бригаду. «У рыбаков лучше». Донда досадливо повернулся в его сторону, ничего не сказал. Потом вдруг заговорил о другом, будто ничего не произошло. «Рыба надоела, мясо надо на зуб». «Где его достать?» «Здесь озеро есть, богатое на утку. Погода самая подходящая для охоты. Берите ружья и пошли». «А кто без ружья?» — Тоже идти? — спросил Моисей. — Палку возьми, палкой будешь бить. Дождь по-прежнему хлестал по высокой траве. Никому не хотелось выходить из-под навеса, отойти от жаркого костра. Ну и посмешищем стать на всех заездках тоже мало удовольствия. Храбро выбрались мальчишки из-под укрытия, вошли в траву, будто окунулись в холодную реку. Только что обсушенные рубашки и штаны снова намокли, сверху сыпанул дождь, окутал водной шалью. 200 метров пробирались через заросли, вышли на берег круглого, заросшего камышом озера. Донда оставил безоружных ребят с Демьяном, а Калана с Ник-Николаем, которые имели ружья, увел в сторону, усадил в траве напротив прогалины в камышах. «Не спешите, утки будут, стреляйте метко в кучу», — наказал он. Через минуту закричали, завизжали безоружные проновцы, они шли по берегу озера, хлестали палками воду. Прогремел выстрел, затем второй. Чуть подальше Донда хлопнул из двух стволов дуплетом. Разожгли два костра, большой для ведра, малый под навесом для сушки одежды. Мальчишки опять дрожали от холода, но, не снимая мокрых рубах, теребили уток, чтобы скорее наполнить желудки горячей пищей. Утки были линялые, все крупные перья обсыпались, пух снимался легко и быстро. «Здешний заездок самый маленький, чепуховый», — говорил Донда. «Видите, ширина-то с этого берега переплюнешь на другой. Эта протока соединяет два озера, Джелунское и Чойту. Летом жирующая рыба кочует из озера в озеро, а осенью, когда косяки устремятся к Амуру, в эту протоку большая рыба не пойдет. Она будет штурмовать два заездка — Красную Звездочку и Геринду. А здешний заездок я без водолазного костюма проверяю. Нырну раз, нырну два — и порядок. А нам можно? Сегодня прохладно, простудитесь». Большой костер пляшет красным пламенем, из прокопченного ведра исходит утиный дух, щекочет ноздри проголодавшихся мальчишек. Текут слюни, ох, как давно не ели мясо. Пламя слишком большое, из ведра выплескивается жир и шипит на огне. Боря, назначенный на сегодня кашеваром, убирает головешки, сбавляет жар. Он хитро поглядывает на благодушно настроенного Донду, на его посветлевшее лицо и спрашивает: «Ты научишь нас водолазному делу? Вы уже и так знакомы». «Крути, крути, и все». «А чего еще надо?» «Под водой бы посмотреть, руками пощупать». «Нет, это опасно. Не могу. На глубине всякое может случиться. Шланг или сигнальная веревка запутается. Кто поможет?» «Никто не поможет».